Метеоролог Саша был влюблен в Марину Черняк, но дело было не только в этом. Когда Марина в третий раз попросила его перестать острить, он сделался очень рассудительным и логически показал, что у нас, землян, собственно, есть только два выхода. Раз на Венере так тяжело работать, то надо либо уйти оттуда вовсе, либо сделать так, чтобы Венера работе не мешала. Однако можем ли мы уйти оттуда, где однажды ступила наша нога? Нет, не можем, потому что существует великая миссия человечества и существует бремя землянина со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кондратьев был согласен даже с ним, хотя и сильно подозревал, что он продолжает острить. Но с самыми неожиданными мыслями летела на Венеру Елена Владимировна Завадская. Во-первых, она оказалась членом Мирового Совета. Она была категорическим противником тех условий, в которых работали Москвичев и 20 000 его товарищей. Она была также категорическим противником городов на болотах, подземных взрывов и новых могил, над которыми черные ветры будут петь легенды о героях. Короче говоря, она летела на Венеру, чтобы внимательно изучить местные условия и принять необходимые меры к деколонизации Венеры. Миссию же землянина она понимала так, что на чужих планетах нужно ставить автоматические заводы. Москвичев все это знал. Завадская висела над ним, как ножницы парки, угрожая всем его перспективам. Но, кроме того, Завадская была хирургом-эмбриомехаником. Она могла работать без кабинета, в любых условиях, по пояс в болоте. А таких хирургов на Земле было еще очень мало. На Венере же они были незаменимы. И Москвичев помалкивал, явно надеясь, что впоследствии все как-нибудь обойдется. Придя к выводу, что система Завадская абсолютно неопровержима, Кондратьев поднялся и потихоньку вышел на крыльцо. Ночь была безлунная и ясная. Над черной бесформенной громадой леса низко висела яркая белая Венера. Кондратьев долго смотрел на нее и думал, может быть, попытаться туда? Все равно кем, землекопом, каким-нибудь водителем или подрывником. Не может же быть, что я ни на что не годен. «Смотрите!» — раздался из темноты голос. «Я вот тоже смотрю. Дождусь, когда она зайдет, и пойду спать». Голос был спокойный и усталый. «Я, знаете, думаю и думаю. Насадить на Венере сады. Просверлить луну огромным буравом. Была, знаете, такая юмореска у Чехова. Прозорливец был старик. В конечном счете, смысл нашего существования — тратить энергию, и по возможности, знаете ли, так, чтобы и самому было интересно, и другим полезно. А на Земле теперь стало трудно тратить энергию. У нас все есть, и мы слишком могучи. Противоречие, если угодно. Конечно, и сейчас есть много людей, которые работают с полной отдачей, исследователи, педагоги, врачи профилактики, люди искусства, агротехники, ассенизаторы. Их всегда будет много, но вот как быть остальным? Инженерам, операторам, лечащим врачам? Конечно, кое-кто уходит в искусство, но ведь большинство ищет в искусстве не убежище, а вдохновение. Судите сами, чудесные молодые ребята, им мало места. Им нужно взрывать, переделывать, строить. И не дом строить, а, по крайней мере, мир. Сегодня Венера, завтра Марс, послезавтра еще что-нибудь. Вот и начинается межпланетная экспансия человечества. Разрядка великих аккумуляторов. Вы согласны со мной, товарищ? С вами я тоже согласен, — сказал Кондратьев.